Но потом представил себе эту картинку, представил реакцию Рошаля на подобное предложение, прикусил язык и обсуждение прекратил. «Значит, мы вытянули пустышку», — негромко сказал старший охранитель, не отвлекаясь от изучения горизонта. «Фокус не удался. Обманули нас рихары». «Вам обидно, мастер Рошаль?» «Тихо». Рошаль привстал. «Что это?» Сварог быстро посмотрел в ту сторону, куда указывал охранитель. Солнце слепило глаза. От солнца к плоту бежала яркая мерцающая дорожка, и разглядеть что-нибудь в ее сиянии было решительно невозможно. «Ничего не вижу», — сказал Сварог. «А что там?» «Не знаю». «Показалось, наверное. Похоже было. Вы о морском гаде два кабелота слыхали?» «Не-а. А должен был?» «Очередной миф. Дескать, перед самым наступлением тьмы поднимаются такие зверюги со дна морского, и всей стаи нападают на корабли. Типа водоплавающие змеи, только длины неимоверные, но и пропорции соответствующих. Так вот, там вроде бы вода забурлила, а потом башка на изогнутой шее как будто бы вынырнула». Он приставил ладонь козырьком ко лбу, глянул еще раз. «Солнце слепит. Не видно». «Да нет, показалось». Сварог мигом вспомнил о великом кракене и всмотрелся пристальнее. «Ничего. Вода, вода, кругом вода». Детектор опасности молчал по-прежнему. Третий глаз злокозненных магических проявлений по-прежнему не выявлял, и он немного расслабился. «Так вот, о рихарах», — продолжал Рошаль. «Странно. Твари вроде бы могущественные. Олеса с этим оборотнем ведь и в самом деле переправили в прошлое. Или это тоже был розыгрыш? И главное, хотелось бы знать, зачем им все это понадобилось? Какие-то оси времени, башни в океане, хранители, чтоб их...» «Значит, вам все-таки обидно?» «Унизительно, граф. Столько всего пережили. И ради чего? Оказаться в обетованной степи этого подонка Вало, и то было приятнее, чем вот так вот примитивно вернуться». «Да, весьма похоже, что Рошаль был прав. Воздух, вода, солнце — все такое же. Вот если б стояла ночь, тогда по созвездиям они смогли бы удостовериться окончательно и бесповоротно, обыкновенные ли они возвращенцы, или же гордые нелегальные эмигранты в ином мире». «Верно», — сказал Сварог. «Но не все ж нам побеждать. Хотя, согласитесь, мы и не проиграли. Остались, так сказать, при своих. Мы живы, мы не ранены. Мои способности остались при мне, а вы остались дома. А ведь могло закинуть вообще черти куда. Так что еще побарахтаемся. Извините за каламбур. Отыщем дорогу». «Это вы меня успокаиваете?» «Это я себя успокаиваю». «Ну-ну. А я вот, например, никак не могу успокоиться от того, что вы укокошили Вало». «Это ж почему?» Искренне удивился Сварог. «Я бы с превеликой радостью сам открыл перед ним эту чертову дверь. Да и шпинка дал под зад, чтобы он поскорее оказался тут. И без нас. Пока его орлы там сражаются с другими орлами за право войти в эту проклятую дверь». Сварог поразмыслил и задумчиво сказал. «А знаете, вполне может статься, что мы все же перенеслись. Скажем, в один из предыдущих циклов Димиреи или последующих, где слыхом не слыхивали ни о вас, ни обо мне, ни тем более о Вало. Или даже оказались в мире двойнике Димиреи, где вообще нет материков, один океан на всю планету». Мелькнула вдруг сумасшедшая мысль. «А вдруг это все-таки Талар? Вдруг они вернулись? Это вы так успокаиваетесь?» — саркастически спросил Рошаль. «Просто обрисовываю возможности». Рошаль посмотрел на него. «А что толку в этом? Димирея или нет, но надо подумать, как выбираться отсюда будем. Куда-нибудь поближе к цивилизованным местам. Ежели такие здесь имеются. Признаться, граф, за последнее время океан мне несколько...» Он брезгливо поджал губы, подыскивая нужное слово, «и несколько надоел. Ведь вы можете сотворить, или как там у вас называется, весла там, или, может быть, уголь, мотор, поплывем на солнце. Так дольше будем находиться в световом дне. Парус, в конце концов...» А вот обратите-ка внимание, мастер-хранитель.